Es ist schon Zeit für mich, in deutscher Sprache zu predigen, aber ich denke, ich werde predigen noch hier in der russischen Sprache. Ja, für mich deutsche Sprache ist sehr einfach. Schon viele Jahre zurück, ich habe gelernt in der Schule, und wenn man spricht, zu mir bitte sprechen, nicht schwätzen. Wenn man spricht, ich verstehe alles, aber wenn man schwätzt, ich verstehe gar nichts. So ist das. Ja, слава Господу, братья и сестры. Я рад быть с вами и вижу, что и вам неплохо со мной. Дело-то в том, как братья говорят мне, оставайся здесь, и больше будет собрание. Вы помните, когда я был первый раз у вас в 1981 году, что я сказал на прощание, кто с вас помнит? Я сказал, вы украли мое сердце. Правда? И вот я уже почти 16 лет его ищу, и не знаю, когда найду. Вы так спрятали его, далеко. Слава Господу. Ну, как брат мой и друг Алеша Москаленко всегда говорил, лучше скучать, чем надокучать. И лучше недокормить, чем перекормить. Мы откроем Слово Божье, послание римлянам. И читаем из 14 главы. Надеюсь, что вы еще не забыли, что было проповедано в воскресенье утром. Не забыли? Нет. Но если приеду в следующий раз, я спрошу вас. Римлянам 14 глава. И очень знакомое нам место, это стих 17. Ибо Царствие Божие, не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Мы будем еще читать некоторые тексты после, но на это время пока остановлюсь на этом. Царство Божие не пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. На эту тему я буду сегодня говорить. Радость не в мире, не в пище, не в питье, ни в чем ином, но в Духе Святом, в Господе радость. Хвала Господу. Мы знаем прекрасно, что крещение Духом Святым сопровождается, во-первых, говорением на иных языках. Это согласно Писанию. Согласно Писанию. Мы видим это в Деяниях апостолов, как во 2, в 10, в 19 главе и у нас. Мы это хорошо знаем. Но это не все. Сопровождается крещение Духом Святым также неописуемой радостью. Нет писателя и поэта и кунст, или искусственника, который мог бы описать ту радость, которую человек переживает в крещении Духом Святым. Мы это пережили и можем говорить с опыта. Слава Богу, правда? Крещение Духом Святым, конечно, сопровождается говорением языками, но сопровождается неописуемой, неизреченной радостью. Это нельзя описать. Нельзя. Есть вещи, которые можно изъяснить на одном языке, на другом нельзя. Я с этим знаком хорошо. Но есть вещи, которые вообще на языке человеческом нельзя изъяснить. Я помню, когда спрашивали брата, который видел ад, и который видел и рай, или небо, Царство Божье. Я говорю, рай видел. Его спрашивали на английском языке. И он говорит, я не могу вам передать ужасов ада на человеческом языке. Не могу передать, какие ужасы. И также не могу передать того блаженства, которое в Царстве Божьем, или в раю с Господом. Мы частично понимаем, знаем. Но когда Господь крестит Духом Святым, наполняет Духом Святым, мы переживаем частицу этого. Что Христос сказал, вот не скажут там и там, Царство Божие, но внутрь вас, внутрь. И это царство, которое сегодня строится в сердцах людей Духом Святым, вольется в великое царство и вечное царство Христа. Аминь. Я, дорогие, кто не имеет этого царства в себе, он и там не будет. С чем он туда зайдет? Не будет там. Нужно, чтобы оно началось тут, на земле. И оно начинается. И мы пережили это, хвала Господу за это. И не все это. Царство Божье, которое строится Духом Святым внутрь нас, как я говорю о начале, когда Господь крестит Духом Святым, сопровождается неизреченным миром. Это мир, неописуемый мир. Мир. Сегодня, вот начиная особенно от Второй мировой войны, мы слышали, если бы записывал, наверное, уже миллионы раз это слово «мир». И люди мира сего строят мир, но ничего не получается. Я помню, когда в 1969 году наш брат один поехал на Украину. И когда он возвращался с Украины, купил нам некоторые сувениры. Я в то время не мог поехать. Купил некоторые сувениры. И в него осталось несколько копеек. И он купил еще кусочек туалетного мыла для нас. И дал мне. А в то время и на почтовых марках, и везде была пропаганда, вы знаете, за границу. И вот я, когда раскрыл это мыло, снял обложку, и там великими буквами на нем написано слово «мир». Мир. И вы знаете, я взял то мыло и помыл руки, и мир пропал. И нет мира. И они сами признаются, что их мир написан на мыле. Так, они так написали. То да и аминь. Но, когда Господь крестит Духом Святым, Он наполняет таким миром, который омовение рук не сотрет. Аллилуйя. Да, братья? Это часть Царствия Божия. Праведность. Мы покаялись, сотворили достойный плод покаяния, и Он одел нас в праведность. Свою. Я уже некоторым упоминал, когда священство 70 переводили русскую Библию, конечно, или не за знанием языка, или как, допустили недостатки. Вы это хорошо знаете, кто читаете немецкую, или английскую, или испанскую Библию. Трахтет ам эрстем нах дем райх готесун нах зайнер керехтикайт. Ищите же прежде Царствия Божия и праведности Его, не правды, но праведности. За Его обетованием, Петр пишет, мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность, русская правда. Я уже говорил вам и говорю, правда есть и в Москве, но цена ей 3 копейки. Очень дешевая. Но у Господа праведность, и Он одевает нас в свою праведность. Аллилуйя! И церкви дан весон, написано в Откровении, и весон есть праведность святых. Праведность, в которую одевает нас Христос Иисус. Слава Ему за это. Также, дорогие, крещение Духом Святым сопровождается неизреченной любовью. Мы читаем Римлянам 5:5. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, даром нам. Мы можем говорить о любви, можем рассуждать. Но без актуального и явного крещения Святым Духом человек не может постичь и не может пережить той настоящей любви Божьей, которую изливает в сердце наше Дух Святый. Это реальность. Я говорю, сущность дела. Хвала Господу. Аллилуйя. Это сопровождение. Сопровождается превышающим сверхъестественным, но и помышление, и мышление миром, как река, нельзя истолковать это. И поэтому радости, мира, любви, подобной тем качествам, которые Дух Святой дает, на земле нет. Нет. Но вот Слово Божье нам говорит, о чем я должен сказать, братья. Можно утерять. Я читаю у послании первом Фессалоникийцам из 5 главы. Первое послание Фессалоникийцам из 5 главы читаю. Начиная 16 стихом. Первое Фессалоникийцам 5, 16 стиха и ниже. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Я хочу сделать ударение на 19 стих. Мы говорим о Царстве Божьем внутри нас. Духа не угашайте. Таким образом, духа можно угасить. Говорится к тем, которые его имеют. Это первая степень. Я потом скажу вторую и третью. Но первое, Духа Святого можно угасить. Чем угасить? Как угасить? Конечно, это кажется легче иных. Но все же, Слово Божие говорит, я имею, благодарю. Но поставлю. Слово Божье говорит нам, духа не угашайте. Значит, можно угасить. И вот я хочу указать, чем можно угасить. Можно угасить. Часто бывает, он побуждает нас к молитве или пойти сказать, засвидетельствовать. Я в своем служении. Я помню те дни, вы только читали, прости меня, Наташа, но этот человек был у нас в Канаде. И меня Дух Святый посылал предостеречь этого человека. Понуждал, как говорил, понуждал, пойди. Я знал, что ему сказать. Этого человека, который был гонителем, вы знаете, Сергей Курдаков, он был гонитель. И когда приехал в Канаду, или вернее сказать, он прыгнул с корабля на западном побережье Канады. Там большие скалы и острые скалы. Он 8 часов воевал с волнами. И когда уже выкарабкался, он был порезан этими скалами, его нашли без сознания. Когда нашли его, привели в сознание, его возили по Канаде. И он, когда ездил, привезли в Сент-Кэтеринс, город, показывали это отдел education или министерство просвещения, и там работала наша сестра молодая Валя Бубович. Она заговорила к нему по-русски, ему засвидетельствовала, сказала, что в Торонто есть собрание наше, он пошел там, уверовал, принял крещение. Господь крестил его Духом Святым. Но знаете, вместо того, чтобы этого человека воспитывать молоком Слова Божия, ему дали политику. И меня Дух Святый побуждал много раз, а я все откладывал. И вот один день я пришел или приехал домой, и жена говорит, уже Сергея нет. Уже Сергей убит. Но Дух Святой меня побуждал. И я знаю, что побуждал. Пойди, скажи ему, Сергей, тебе нужно молоко, Слово Божье, воспитание в Слове Божьем, но не политика. Это не наше дело, оставь это. И Мы знаем, что с ним произошло. Его убили. Да еще убили с большим обманом. Но я об этом не говорю. Дорогие, духа можно угасить. Очень просто. Я скажу первым сестрам. Сестры, вы знаете, у вас есть, у молодых есть пеленки. У всех у вас есть посуда грязная. Знаете, есть стирка. Это пережито мне в другом, а вас в этом. Yeah. И вот иногда вы делаете то и то, посуду, например, моете. А Дух Святый побуждает вас молиться. Я знаю, что не одна из вас пережили то. Побуждает молиться. Да я кончу посуду помыть. Я кончу, тогда помолюсь. Я кончу. И так, еще немножко. Я вас уверяю, сестры, когда Дух Святый побуждает молиться, и у вас полный рукомойник грязной посуды, будьте уверены, вы покиньте ее, и она никуда не уйдет, она там будет. Вы ее найдете. Но то побуждение может уйти. Вы знаете, о чем я говорю. То побуждение может вас оставить. И потом, когда уже ушло, вы начнете ковать черное и холодное железо. Ах, вору в них. Почему нет? Почему я не послушалась? Так с нами бывает. У нас одна сестричка, она долго молилась о крещении Духом Святым. Я ее хорошо знаю, Катерина. Молилась. Они жили на фарме. Вечером доить коровы. Она все ревнувала, молилась. И в это время, когда она корову доила, и получила побуждение молиться. Она оставила ведро, под куст упала на колени, Бог крестил ее Духом Святым. Слава Ему. У нас в Германии здесь был брат Николай Любанский. Он евангелизировал Германию и Бельгию. Ездил мотоциклом. Проповедовал крещение Святым Духом, но сам не был крещеный. И одного разу, когда он ехал автобаном и как раз ехал через мост, и почувствовал побуждение молиться, он покинул мотоцикл и под мост, и Бог крестил его Духом Святым. Слава Господу! Я имею много таких эпизодов, подобных случаев. Да, дорогие? Духа Святого можно угасить. Можно угасить. Я бывал на собраниях, где это происходило. Я бывал и на иных собраниях. Вы помните, когда вы строили первый молитвенный дом? Я был на его открытии и в этом был. Были большие трудности. Сегодня уже легче строить, как тогда было. Вы первые были. Потом Кнопенбург был. Я помню, было очень трудно начинать. Там семей 10 или 15 и половина против этого. Говорят, зачем дом строить молитвенный? Завтра Христос придет. Зачем? Мы там в землянках молились, и Бог нас благословлял. Слава Богу, что Он благословлял. Но иного пути не было. Я им говорю. И там, если пойдете, в тот первый дом найдете, первая фотография. Там мы стоим у бурьяне. Так, по пояс. И я там с ними. Я им говорил, братья, начинайте строить. Стройте молитвенный дом. И когда вы будете на крыше, и Господь явится, вы же ничего не теряете, ближе к небу, и то все. И если Господь спасет одну душу, оплатится. Но когда построили, и Бог благословил, и увидели, что сделали одну ошибку, малый, надо было больше. Правда? Да есть. И вот я не мог быть на открытии, потому что я был в Южной Америке. Но братья мне звонили. Я приехал, жена говорит, вот несколько дней назад мне был телефон, но я не был дома. Но я был на первом юношеском или молодежном собрании там, в Клопенбурге. Брат Виктор Кригер тогда был лидером молодежи на Германии. Мы, братья, пошли в верхнюю комнату и там составляли программу на это. Составляли. Составляли программу, кто начинать будет, кто будет то, а Дмитрий будет заканчивать. Все это составил, брат написал на бумаге. А потом брат Виктор говорит, братья, а если будет угодно Духу Святому поломать нашу программу, скажем аминь? Скажем аминь. И так точно вышло. Дух Святой поломал всю нашу программу. Никто не проповедовал. Только три молодых братья вышли и говорили такой диалог. Где живет Христос в вашем доме? Где? И когда они это говорили, как Дух Святой повеял, мы имели два дня там. Herrliche Zeit. Или славное время. Молодые бежали, не только шли, исповедовались, каялись. Господь крестил Духом Святым. О, слава Ему! Как хорошо повиноваться Ему! Малейшее неповиновение может засмутить или угасить Его. Малейшее. Не нужно большой грех. Маленькое неповиновение. И то все. Совсем малое. Нет? Я бывал на таких собраниях. В Южной Америке была большая конференция. Я там должен был проповедовать. И на этой конференции выступали, пели, проповедовали. Заключительное слово я должен был говорить. И вот вышли два юноши. Один играл на трубе, то не тромбе, а меньше труба, короче. Может, брат Эдвин знает, как он называется. Но то меньше тромбе. Меньше трубе. И он играл на ней, а второй пел. И это, она американская песня «King is coming», по-испански «Rey viene». Они пели на испанском языке «Царь грядет». И такая переливистая песня. Знаете, «Царь грядет». И вы знаете, когда они эту песню пели, и явился голубь на нас садиться, я никогда не забуду, и мне жалко вспоминать это собрание. Что это там бы было, я не знаю. Но прилетел белый голубь на нас, сесть. А тот брат, который руководил программой, говорит, подожди, у нас 3 километра длинная программа наша, пока мы кончим. И мы начали программу идти. А после всего, вот у нас миссионер будет проповедовать. И взял Дмитрий молот и начал бить холодное черное железо. И ничего нет. Надо было ковать, пока горячее было. Аминь. Я говорил и говорю, и скажу вам, братья, самый большой враг в собраниях пятидесятников – это формализм, формальность. Это опасное дело. Форма, ритуал. Дух Святой, когда приходит, часто ломает наши программы. Слава Ему за это. Дорогие, не подумайте, что Дмитрий проповедует беспорядок. Абсолютно нет. Бог есть Бог порядка. Но вы знаете, Он есть начальник и дирижер. Слава Ему. Да, Он. Что сделаешь? Павел говорит, хотел идти туда, а Дух Святой не позволил. Правда? Туда даже не думал за Македонию, а Дух Святой послал. Он. Мы в Его распоряжении. Я уже упоминал. В этой церкви я проповедовал последний раз, и не хочу больше, в 1969 году в Америке. Там такой формализм был, такая формальность. Одна песня, вторая песня. На третьей песне все встают. На четвертой песне коллекта идет. Собирают деньги. И так дальше. Я уже говорил и скажу, если бы в такую церковь привели коня, то он бы знал, что на третьей песне надо смирно стоять. Конь. Вы знаете, что конь замечает счет. Вы знаете это? Я работал в шахте. Конь замечает счет. И вот этот конь возил 40 вагонеток. 40. За каждую смену, шифту. 40 вагонеток. Он возил, отделал, сделал и все. 40. И вот однажды понадобилось 41-ю везти. И он не пошел. Он знает, что он свою шифту уже сделал. И не пошел. Что они делали? Но 40. И он до 40 считал. Нет. А там на третьей песне вставать, он бы хорошо стоял. Нет. Форма. Знаете, я говорю, братья, мы обязаны подчиняться порядку. Да. Правильно. Но, как апостолы сказали, угодно Духу Святому и нам. Угодно Духу Святому поломать программу нашу, да будет Его воля. Аминь. Это очень важно. Часто говорю, можно угасить. Я не говорю, что огорчить. Это хуже. Но я говорю, угасить можно. Мы даже не замечаем. Мы можем угасить Духа Святого. Как мы читаем у песни «Песня». Там написано, возлюбленный пришел, а я уже скинула свой хитон и свои пантофли скинула. Он протянул руку и так далее. А потом ушел он, и я его искала. И встретили, сторожа встретила, избили меня, зранили меня. Не раз мы переживали то, правда? Мы переживали. Как то, так и то. Поэтому Слово Божие говорит, Духа не угашайте. Не угашайте. Можно угасить. Царство Божие внутрь вас есть. И все царство строится Духом Святым. И оно не пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Аллилуйя. Слава Иисусу. Идем дальше. Мы читаем в Ефесянам в 4 главе послание Ефесянам. 4 глава. И 30 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который мы запечатлены в день. По-немецки auf dem Tag. Проверьте. На день. Искупление. По-английски написано unto the day. Ко дню. Не оскорбляйте Духа Святого Божия, который мы запечатлены ко дню искупления вашей от земли. Не оскорбляйте. Дальше читаем. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою, да будут удалены от вас. Этими нехорошими злокачествами, всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, мы можем оскорбить Духа Святого гневливостью, злостью и так дальше. Радость исчезает, приходит скорбь, уныние и препятствия в молитвах. В молитвах, как я в воскресенье утром вас говорил. Препятствия. Для этого написано в жизни супружеской, чтобы не было нарушений, чтобы не было препятствий в молитвах. Правда, там написано. Не было. Является тогда препятствие в молитве. И вот, дорогие, оскорбление Духа, это, конечно, уже хуже, чем угашение. Это хуже. Первое, это угашение. Потом может быть оскорбление. Оскорбил Духа Святого. Однажды я был в штате Массачусетс, и там один брат имел, одну сестру тяжбу имели. Эта сестра, брат Эдвин ее хорошо знал, она была безногая, у нее была протеза. И вы знаете, он так не мог удержать себя, даже толкнул ее, но слава Богу, что она не упала, она могла упасть. Он был прав, как я упоминал, я был прав, он был прав. Но вы знаете, после братья его вступили его и начали приводить его к сознанию, чтобы он покаялся и извинился перед сестрой. Ни в какую. Он прав. После всех подошел я к нему. И говорю, брат Эмиль, не мое дело рассуждать или решать, кто прав, кто виноват. Но сегодня вечером ты оскорбил Духа Святого, который в тебе живет. И с этим мы расстались. Это было в субботу. На следующий день, воскресенье, мы пришли туда на собрание. И вы знаете, только начало собрание. Пропели песню, он поднимает руку, хочет что-то сказать. И говорит, братья и сестры, вчера я так и так поступил. И я оскорбил Духа Святого в себе. Я еле пережил ночь. Я еле дождался этого собрания. Я прошу, простите вы, сестра, прости мне. И так дальше. со слезами начал умолять и просить. Вы не знаете, как я пережил эту ночь. Это была адская ночь. Я оскорбил Духа Святого. Вы поете песню, я недавно ее только услышал. Кто бы дал мне слезы раскаяния? Только всего, может, 4-5 месяцев назад я первый раз ее слышал. И там плачет Давид. Столько злата и серебра. Но я не плачу, то плачу, что Дух Святой уходит от меня. Правда, брат? Вот за что я плачу. Я, дорогие, почему я плачу? И этот брат говорит, вы не знаете, какую ночь я пережил. Я оскорбил в себе Духа Святого. Это ужасное мучение. Не дай Бог нам оскорблять его. Вы знаете, он очень нежный, очень вежлив. Это голубь, знаете, и он может оставить. Мы его оскорбили. Это часто может быть. Не только с Эвелем, но с каждым из нас. Поэтому написано, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены на день искупления. А увидим так. Не оскорбляй. Дальше мы читаем еще хуже. Это противление Духу Святому. Мы читаем в 7 главе Деяний апостолов. 7 глава, там 51 стихом. Деяния апостолов 7 и стих 51. Там речь говорит Стефан. И говорит, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Конечно, это получается со стороны. И те, которые восстают и противятся Духу Святому, навлекут на себя гнев Божий, не иначе. Всегда мы видели в Писаниях, и кажется, на первый взгляд, они, мол, выиграют, но они уже програли. Дух Святый на вас почивает, теми он поносится, вами прославляется. Люди думают, а что это такое? Иногда говорю, я проповедую. И не раз мне было, я проповедую. И чем сильнее проповедуешь под помазанием Святого Духа, есть люди, которые тем больше противятся. Я видал это. И встречал это и в Германии. Встречал в Америке, в Канаде. Один молодой человек, я проповедовал в Лондон, Онтарио, Канаде, и чем сильнее я проповедовал, он там сзаду бегал, как бешеный. И сегодня он в очень плохом состоянии. Я говорил, братья, и говорю, когда человек Божий проповедует Слово Божие, нравится нам или не нравится, будьте осторожны касаться его. Он человек, как мы все. Но, если он проповедует под помазанием Святого Духа, Бог его употребляет, будем осторожны с этим. Аминь. Да, будем осторожны. Мы можем противиться Духу Святому. Может быть, я вам упоминал, уже порядочно лет назад, это было в Букингамском палаце, в Лондоне, там я был от него всего несколько метров, от этого палаца. Там королевская семья бывает, имеет богослужение. И приглашает проповедников. И он проповедует. И это было утреннее собрание. Приглашенный проповедник в своей проповеди разрисовал грешника, как только мог. По-немецки, чи то по-английски называется miserable, негодный грешник. Miserable. Miserable. Негодный грешник. Каков он негодный? И он разрисовал, как только мог, какой грешник негодный. А потом поворачивается и на царя, на короля, рукой говорит, ты тот грешник. Знаете, он стерпетал, но сдержался, будучи интеллигентным человеком. И после собрания он подошел к этому проповеднику и говорит, как ты мог меня так обесчестить перед всеми? короля всей английской империи. Как ты мог? Он дал ему честь и говорит: ваш майестат, король такой-то, когда я стою перед вами, я исполняю ваши приказания. Но сегодня утром я стоял перед царем царей и исполнял его приказания. Поэтому я это сделал. Правда? Да. Я так сделал. Аминь. Поэтому, дорогие, можно противиться Духу Святому и противлением Духу навести на себя гнев Божий. Да милует нас и каждого из нас, чтобы вы понимали. Истина во Христе простая и доступна всем. Хвала Господу за это. Слава Ему! Если есть непонимание, иногда бывает, человек не понимает. Если не понимает, то он имеет два выхода. Спросить того, кто понимает, или молчать. Правда? Если что-либо непонятное, или спроси того, кто понимает, или молчи, ничего не говори. Тогда будет меньше греха, чем противиться Духу Святому. Истина есть простая и прямая. И самая краткая дорога есть прямая дорога к цели. Прямая дорога. Братья и сестры, чистота учения Христова не нуждается в прикрасе. Только фальш прикрашивает. Фальш. Знаете, я часто проповедую об освящении. Кажется, в прошлом году я проповедую на Западе Америки. И что-то это коснулся, это, что вот я говорю здесь. Только фальш прикрашивается. И подошел ко мне один браток, я его не знаю, первый раз, он недавно приехал. И вот он говорит мне: я читал в газете «Известия», я только что приехал, перед отъездом, и написано, почему женщины дольше живут, чем мужчины. И читаю, потому что женщины красятся, а крашеный материал дольше держится. Так было написано. А я ему говорю: знаешь, друг, когда дом горит, то наилучше горит краска. И он от меня ушел. Я, да, дорогие, так люди смотрят. Но чистота Христова учения, она не нуждается в прикраске. Слава Господу! Украшают фальш, чтобы не видно было настоящего. И наилучшая красота, девственная красота, настоящая, Божья красота в нас. Мы поем песню «Красота Иисуса, святись во мне». Аллилуйя! Хвала Господу за это. Царство Божье не пища и питье. Праведность, радость и мир во Святом Духе. Дорогие, началом нашей духовной жизни есть Христос. Он родил нас. Продолжением нашей жизни есть Христос. Он хранит нас, ходатайствует за нас. Заключением нашей жизни есть Христос. Он возьмет нас. Так что я могу дать только то, что Христос мне дал, что я получил от Него. Поэтому истинные служители Божьи преподают и провозглашают истину, потому что они стоят в истине, преподают здравое учение Евангелия Иисуса Христа, о чем я вчера и говорил после обеда. Преподают здравое учение. За это, конечно, они будут гонимы, как Павел сказал, 2 Тимофею 3:12. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гоними. 2 Тимофея 3:12. И Галатам 4:29. Галатам 4:29. Там написано: рожденный по плоти, как тогда, как и теперь, преследует или гонит рожденного по духу. Галатам 4:29. Конечно, гонение, преследование свидетельствует. Гонители своим гонением свидетельствуют, что они враги Божьи. Гонимые свидетельствуют, что они дети Божьи, слуги Божьи. Цель нашей жизни – Христос. Я стремлюсь к цели. Дорогие, если кто знал Христа, апостол Павел знал. И он говорит, чтобы познать Его. Павел, ты знаешь, лучше, чем все мы, но я еще больше хочу знать Его. Я стремлюсь к цели. И перед нами всеми, и каждым из нас, Бог поставил цель. И наше задание – попасть в эту цель, вложить жизнь свою в эту цель. И тогда Бог нас использует для своей славы и хвалы. Аллилуйя! Слава Ему! Цель нашей жизни – Христос, стремлюсь к цели. Эти, которые стремятся к цели, проповедуют Христа. И мы видим, что благословение Божье наследует только то, что строится на Христе. Он есть основанием, краеугольным камнем. Будем строить на Христе. Царствие Божье внутрь вас строится Духом Святым. И это царствие не пища, не питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Я указал немножко, что совместно с другими качествами во время крещения и исполнения Духом большая радость. Но и указал на причины, чем радость может утрачена быть, когда мы угашаем Духа, когда оскорбляем Духа Святого, я говорю. Радость исчезнет. Мы радость теряем. И потом сожалеваем, как легко было утерять, но приобрести трудно. Я был в Аргентине, с одним братом мы посетили человека. Этот человек, бывший проповедник Евангелия, он обслуживал 8 церквей. Он проповедовал по радио, по телевизору. Он не раз меня переводил, когда я проповедовал там. Но, знаете, занялся рюмочкой, маленькой чарочкой. И чарочка привела к бутылке, а бутылка к бочке. Знаете, и этот человек очень упал. Мне его очень жалко, я его хорошо знал. Если кто или кого Бог употреблял, его Бог употреблял. Но эта маленькая чарочка его свалила, привела. Мы с ним беседовали долго, с братом Самуилом. Мы уехали. После нас, через несколько дней, посетили его несколько молодых братьев. Беседовали с ним. И он говорит: хлопцы, стойте и держитесь. Говорит, как бы я хотел подняться и встать. И вот не могу. Легко было пасть. И плачет. Я бы хотел подняться, но не могу. В английском языке мы говорим better to prevent than cure. Лучше не допустить до болезни, чем потом болезнь лечить. Правда? Лучше не допустить себя до падения, чем потом подниматься. Вы знаете, в Канаде нам пришлось переносить большие трудности. Я был в шахте, работал и был ранен там. Не мог работать. Дети малые. Мы имели большие трудности. Никаких ферзихерунков, ничего не получали. Немножко получали, 46, кажется, долларов в месяц на детей. И не раз жена этими деньгами кормила детей, как могла. Было очень трудно. Знаете, были такие положения, ну, просто, кажется, безвыходные. Надо позычить денег. Занять деньги надо. Но тот, который занимает деньги и знает, что их нужно отдавать, то, вы знаете, он 2-3 раза мыслит об этом. Тот, кто занимает, а не думает отдавать, ему легко. Но кто знает, что надо же отдавать, и то так, знаете, делаешь, ну, как бы обойтись, чтобы не позычать, не занимать. И трудности были великие, но все-таки я выкрутился и никого не позычил, не занял денег. А потом, как хорошо, не надо отдавать. Как хорошо. Моя жена говорит мне раз: о, ты знаешь, папа, как мне трудно сказать прости. Ох, как трудно. Вы знаете, есть слова и в немецком языке тяжелые, и в русском. Но это слово, прости, я виноват, это самое тяжелое на всех языках. Правда? Самое тяжелое. Очень тяжело. И этот Иван говорит: ой, как бы я хотел подняться. Было легко упасть, такая маленькая чарочка привела к падению. Теперь человек плачет и не может подняться. Поэтому Слово Божие нас предупреждает: Духа не угашайте. Потому что Царство Божие внутри нас строится Духом Святым. можно гасить. Не оскорбляйте Духа Святого, которым запечатлены вы на день искупления. А уж дем так. Я. Можно оскорбить. А уже не дай Бог еще противиться ему. Не дай Бог. Особенно, когда, говорю, проповедуется слово под помазанием. Мы беседовали с братом сегодня. Мне было в Германии, это было в Форзайме, было в Америке, также в Кливеланде, в других местах. И проповедники знают, о чем я скажу. Если в церкви, в собрании есть присутствие дух противления, ты его ощущаешь, правда? Когда проповедуешь. Я проповедую, и я ощутил такое присутствие духа противления. Может, они не привыкли к этому, не знали или не видели. Но во время проповеди я перестал и начал молиться. И говорю у молитвы: Господи, мы начали это собрание во имя Твое. Я предаю это собрание под покров крови Иисуса Христа. И во имя Иисуса Христа связываю этого демона противления. Это ребелирте гайст. Знаете? И, конечно, дело дьявола, чтобы связать проповедника. А Христос сказал, что свяжете на земле, будет связано там. Нет? И если человек, проповедующий, начнет малодушествовать, он свяжет. Но мы знаем, во имя Христа и крови Христа мы имеем право. Это ребелирте гайст, духа противления связать и идти дальше. Это мне было не раз за кафедрой, не один раз. Он дает нам победу, слава Ему. Дорогие, когда мы читаем послание Ефесянам, от начала и до конца изображается Христос. В одной только первой главе 7 раз сказано «во Христе», «во Христе», «во Христе», «во Христе». Не главное, кто мы, но кто мы во Христе. Вот в чем дело. Мы люди, имеем драгоценность в глиняных сосудах, это да. Но главное, кто мы во Христе. И Он Духом Святым строит свое царство у нас. Павел говорит: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу со Христом. Без Христа ничего не могу. Иисус сказал: без меня вы ничего не можете. Поэтому мы начинаем со Христом собрание, приглашаем Его и продолжаем, и хотим и закончить и собрание, и жизнь нашу со Христом. Как вы пели, со Христом повсюду я пойду, повсюду, а без Него никуда. Некоторые из вас были и на ссылках, были в узах, в тюрьмах, но со Христом прошли. Хвала Господу. А те, которые даже были мучители или мучили без Христа, погибли, но Бог вас сохранит. Слава Ему. Все могу со Христом. Вы знаете, у меня было много друзей, они старшие братья, некоторые лет моих родителей, отца, матери. Но они были мои друзья в Господе. У нас на Западе был брат Сергей Стерченюк. Он был пастором там, потом уже стареньким был. И он нас посетил. Он много чего рассказывал из начало, когда, как они переживали, как их Бог благословлял в Канаде, в начале. А вы видите, Манитоба, Саскачеван, там поселки, все, сами украинцы. И вот говорит, у нас было, конечно, в то время, в 40-х годах, в 30-х годах, говорит, что брату приехать туда коньми или на санках зимой, то не всегда может, там большие снега. У нас не было брата, кто мог бы совершать вечерю Господню или вообще проповедовать толком. И потом братья, сестры сказали: брат Сергей, ты будешь у нас, ты будешь руководящим, и ты будешь совершать вечерю Господню. Он говорит: ни в каком разе, я не могу это делать. Они говорят: ты должен, мы же не можем быть без вечери Господней, а зимой кому-то с братьев сдалека приехать с санками Невозможно, все закидано снегом. Сегодня, конечно, дороги есть, асфальтные, их чистят. Но в те времена не так было. И вот говорят, братья, сестры, настаивают, Сергей, ты должен. И поставили просто меня в тупик, он мне лично рассказывал. И вот, говорит, я молился, Господи, как это, как я могу? И говорит, вижу я сон. Является мне Христос. И говорит, Сергей, ты в воскресенье будешь совершать вечерю Господню. И я говорю, Господи, ты смотри, какой я. Я не могу. Я не могу. Христос говорит, ты будешь совершать вечерю Господню в это воскресенье. Я говорю, Господи, я же не могу. Ты видишь, какой я есть. Люди будут смотреть, я же не способный. И так дальше. А Иисус ему говорит, я никогда не забуду, когда ты придешь за стол, встанешь за стол, то я перед тобой стану за столом, и люди будут видеть не тебя, а меня. Аллилуйя! Люди будут видеть не тебя, меня будут видеть. И ты совершай. Я тебя затеню, я тебя закрою. И так было. Аллилуйя! Слава Ему! Все могу. Укрепляющий меня Христе. И Он сегодня строит Духом Святым это царство в нас, которое не пища, а питье, праведность, радость и мир во Святом Духе. Дорогие дети Божьи, братья и сестры, благодарю вас за внимание, за то, что вы сегодня пришли. На этот раз это последнее мое собрание с вами. Завтра я буду в Тоштет, если Господь даст дожить. Если продлить жизнь, я думаю, что летом намереваюсь поехать, конечно, приеду сюда и поехать на Украину. Тут надо будет кое-что закупить. Но до этого времени, пока ехать, я думаю, что перья отрастут. Потому что я уже говорил, я приехал оттуда и обскубанный, знаете, и спрашивает меня, когда ты снова посетишь Украину? Говорю, когда перья отрастут. И я надеюсь, что отрастут. И тогда я поеду и заеду к вам. И с братом уже Гультрайхом мы поедем, если Господь продлит жизнь нашу. Но до того времени, будем живы, я буду трудиться там в Америке. Сколько Бог даст силы. И вы, братья, особенно сестры старшие, если у вас не о чем молиться, вспоминайте и Дмитрия, как вашего миссионера. Делайте амуницию, а я буду стрелять. Хорошо? Нет. И Бог благословит и вас, и Дмитрия. И также за служителей, которые трудятся между вами. Молитесь за них. Молитесь. Мы имеем много недостатков. Мы есть люди. Но мы видим, дорогие, все, что Бог делает, делает через людей. Часто люди говорят, у меня Библия есть. Да, есть и у меня. Но если бы Бог сам сошел, но Он не сходит. Не сходит. Послал нам Духа Святого. Но употребляет людей. Не только Бог, и сатана употребляет людей. Я не раз говорил, если бы сатана явился таким, как он есть, и с рогами, и с вилками, и черный, с хвостом, то все вы и безбожники бы текали. А то с радостью ему служат. Значит, не такого он является, правда? Не такого. И Бог употребляет людей. Сам не пришел. Конечно, Христос пришел, совершил. А теперь поставил людей, таких, как мы. Но он стоит впереди, и мы идем во имя его. И просим, приглашаем Царство Божие. Может быть, я вам рассказываю, я буду заканчивать. Один наш брат, он был, у немцев есть это слово «энцикт». «Энцикт». Знаете, не восхищен, но «энцикт». «Энтрикунг» есть «энцикунг» по-немецки. Он был восхищен в небо или поднят ночью. Он видел там славу неба. В том месте, где он жил, там жил Иван Кузнец. Он очень сквернословил. Много сквернословил. И этот брат наш был восхищен, взят, энцикт. Говорит, я видел там славу. Видел людей, которые в Господе почили. Я видел там. И видел также места, имена тех, которые на земле. Еще на земле, но уже их не места там. Уже они заняты. Я видел, много чего видел. Ходил, и меня водил, ангел водил, показывал. И потом я смотрел на те имена, и вижу, что Ивана, нашего кузнеца, имени там нет. Нет его имени там. И я так думаю, ну почему его имени тут нет? Он всем нам нужен в селе. Он много нам помогает, но сквернословит. И вот я усмелился и спрашиваю ангела, почему имени Ивана, нашего кузнеца, здесь нет? А он так наклонил голову и так скорбно говорит, никто не пригласил Ивана. Никто не пригласил. Говорит, я знаю, я в небе. Я говорю, ну, если так, то пошли меня на землю, я пойду и приглашу его. Говорит, пождешь? Пойду. Пригласишь? Приглашу. Ну, иди. И говорит, я на кровати. Пришел в тело. Утром оделся и сразу пошел к Ивану, в кузню. Пришел и говорит, Иван, ты знаешь, я нечто пережил в эту ночь. Я в эту ночь был восхищен, взят, видел небо, в небо. Тело лежало на постели, я был взят. Я видел славу неба. Я видел тех, которые ушли туда, верующие, дети Божьи. И видел много мест, имена которых там, но они еще на земле. Дети Божьи. И когда я рассматривал эти места и имена, я не нашел твоего имени там. И я спрашиваю ангела, который водил меня, почему имени Ивана, нашего кузнеца, здесь нет? А он сказал, что никто не пригласил его. И я говорю, ну то пошли меня, я пойду, приглашу. Ангел говорит, пойдешь, пригласишь, но ты иди. И вот я пришел. И теперь пришел к тебе, Иван, и от имени неба, во имя Христа, приглашаю тебя в небо. Принимаешь приглашение? Говорит, принимаю. Ну, то идем на колени. Аллилуйя. И вот сегодня я разрисовал, сказал, что мог. Может, между нами есть, кто получил приглашение туда, если еще не было. Дорогие, как раз, может, Дмитрий из Канады приехал, и через него Господь приглашает вас туда, то вы выйдете сюда. Я говорю тем, кто еще это не делал. Можете выйти, и слуги Божьи помолятся с вами. Да благословит вас Господь. Аллилуйя. Сердечно благодарю вас. Братья и сестры, доколе свидимся. Доколе свидимся. Если не на земле, то у ног Христа. Дай Боже. Мы не знаем, что родит завтрашний день. Мы не знаем. Но мы знаем, у чьей руке завтрашний день. Правда? Мы не знаем, что следующий год или конец этого года родит. Но мы знаем, в чьей руке он. Не только следующий год, но вечность в его руке. Блаженными, когда мы в его руке. Амин. И вот я разрисовал, как мог, как можно сохранить это. Получив от Господа, не угашать, не оскорблять Духа Святого, а тем более не противиться. Не противиться, потому что противящийся скоро наведут на себя гнев Божий. Да хранит нас Бог от этого. Мы будем молиться. Тут есть нужды. Есть просьба помолиться за внучку. Написано. Есть? За внучку. Больная. В больнице. Кранкенхаус. Корт заедется. Братья, один человек, еврей, Фридланд. Получил тяжелую операцию, рак легких, и просил о нем помолиться. Он тоже сын Авраама. Помолимся за него. Аминь. Принесем этого еврея, чтобы Господь спас душу его. Во-первых, а исцеление, оно важно, но меньше важно. Первое, чтобы Бог спас его душу. Пойдем на колени, молимся. И эти нужды принесем, хорошо? Я буду молиться. Стоим на коленях.